Глава 18. «Почему вы все же не захотели выдавать меня его величеству?» — спросила я, глядя мужчине в глаза, в которых искорками застыли смешинки. «Он ведь ваш друг, или мне показалось?» Кайл чуть наклонил голову, и бусины в его прическе вновь зазвенели. «Для своего друга я хочу лишь добра. Если мне открыто больше, чем знает он, то я вправе поступать так, как мне вздумается, не так ли?» Я улыбнулась. «Верно. Но если вы ничего не рассказали ему, может, поможете мне вернуться в мой мир? У меня осталась там вся жизнь, и, если честно, я совсем запуталась в своих поисках. Вы ведь сможете, правда?» Сейчас, когда я поняла, что перед этим мужчиной мне можно не скрывать свой секрет, на душе стало очень легко. А еще в душе затеплилась надежда, что я все-таки сумею вернуться назад, домой. Но прорицатель покачал головой, а я поняла, что, возможно, это был самый великий из всех обломов в моей жизни. «Видишь ли», — начал он, — «все намного сложнее, чем ты себе представляешь. Тебе не приходило в голову, что могло произойти с настоящей Микеланс? Куда она делась, эта девушка, чье тело ты заняла?» Я закусила губу. Если честно, то в последнее время я больше думала, как вернуться обратно самой. И, скорее всего, это было немного эгоистично. Но я думала, что Микеланс больше нет в живых. Или я ошибалась? «Если честно, то я предполагала, что она умерла», — призналась я. «Я оказалась в ее теле как раз после того, как она упала с лошади». Кайл улыбнулся. «Хочешь, проверим? Мне самому интересно, что с ней стало. Но я знаю точно, что если бы она умерла, то и тело тоже вряд ли бы продолжило жить». Я кивнула. Отчего-то мне стало тревожно. Все-таки с жизнью этой загадочной девушки я успела сродниться за такой срок. Может быть, если она жива, то оказалась в моем теле вместо меня? Мужчина тем временем развел бурную деятельность, пытаясь найти в хламе вокруг то, что было необходимо для проведения ритуала. Он разгреб небольшой журнальный столик и перенес его поближе к нашим стульям. На него он поставил и зажег ароматические свечи на высоких подставках, и по комнате тут же поплыл запах сандала и цитрусов. Прорицатель взял в руки небольшую каменную ступку и, кинув туда щепотку каких-то трав, стал активно их перемешивать, перетирая между собой. Невольно я залюбовалась этим мужчиной. В нем было что-то необычное, экзотическое. Что-то, что заставляло меня улыбаться и продолжать на него смотреть. «В этом ритуале есть и одна не очень приятная часть». Кайл поднял на миг на меня взгляд. «Нужна будет капля твоей крови». Я вздохнула. С детства не любила все, что было связано со всякой кровожадностью. «Что ж, если это сможет что-то прояснить...» Все же согласилась я, подумав, что раз уж от этого зависит, возможно, мое будущее, то каплю крови я как-нибудь перенесу. Мужчина вновь зарылся в свой бардак, а спустя какое-то время выудил оттуда длинную иглу без ушка, украшенную наверху крупным красным камнем. «Давай руку!» Скомандовал он, и я послушно протянула ладонь, стараясь не думать о том, стерильно ли у Кайла его орудие пыток. Короткая вспышка боли, и все закончилось. Мужчина выдавил в ступку несколько капель моей крови. Та тут же зашипела, а затем содержимое внутри вспыхнуло, а в воздух взвился столб фиолетового дыма. «Готово! Сейчас я войду в транс. Не пугайся, если что!» С улыбкой сказал мужчина. Кайл опустился в кресло, а вокруг него клубами стал разрастаться тот самый фиолетовый дым, который теперь больше походил на туман. Мужчина прикрыл глаза и расслабился. «Я вижу», – прошептал он. «Вижу ее». Не знаю, сколько времени прошло. Кайл был там, куда вряд ли могут попасть обычные смертные. Я видела это, понимая, что у этого мужчины действительно был пророческий дар. Наверное, это было очень нелегко, потому что я видела, как на лбу у мужчины пролегли глубокие морщины, и он будто постарел на несколько лет. Путешествие в эту нереальность ему давалось очень тяжело. Но вот он наконец открыл глаза, чуть подаваясь вперед в кресле, и серьезно на меня глядя. «Это девушка!» — хрипло и очень надрывно сказал он. «Микеланс! Она жива!» «Жива?» — воскликнула я, не веря в то, что услышала. «Ну где она тогда? В моем теле, да? Там, откуда я пришла?» Кайл чуть качнул головой. «Увы, нет, ее похитили. Не знаю, для каких целей, но явно не для самых благих. Возможно, что подобным образом хотели подставить императора». Я помрачнела. Выходит, все, что происходит со мной, это не нелепая случайность. Но кому и зачем могло все это понадобиться? Я спросила свой вопрос вслух. «Та сила, что проснулась в тебе, Майки, она всему виной. У Микеланс ее не было. Возможно, это было нужно ее родителям, чтобы Брайан выбрал именно тебя. Возможно, конкуренткам, и в самый последний момент они поменяют вас местами обратно. Не знаю. Но в любом случае, думаю, что его величество должен знать о том, что происходит». Я в ужасе отпрянула, едва не свалившись со стула, на котором сидела. «Нет!» – воскликнула я. «Я много читала о том, как здесь относятся к иномирянам. Уверена, что если кто-то узнает обо мне, то меня ждет торжественное сожжение на костре или еще чего похуже». Кайл чуть усмехнулся. «Вряд ли мой брат это допустит». Но я не собиралась полагаться на волю случая, и рассказывать все дракону я тоже не хотела. «Послушайте, меня в этот мир привела девушка, очень похожая на сестру императора. Но при встрече она сделала вид, что не узнала меня. Я бы хотела встретиться с ней. Возможно, я все сумею сама прояснить, и тогда не нужно будет впутывать в эту историю его величества». «Вряд ли у Лесли были причины тебя приводить сюда». «Ну, я видела ее, клянусь», — сказала я. Прорицатель качнул головой, нахмурившись и о чем-то думая. «Я могу поговорить с ней», — наконец решил он. «Или же я могу устроить вашу встречу. Но если ты не хочешь впутывать императора Брайана, то...» Он не договорил, вдруг прищуренным взглядом глянув на меня. «Что? Надеюсь, ты не успела в него влюбиться?» «Издеваетесь?» Кайл вздохнул. «А зря. Брайан достойнейший из мужчин, уж поверь мне. Я давно его знаю». Но я даже не хотела это слушать. «Мы из разных миров, в прямом смысле этой фразы. Между нами не может быть ничего общего», — отрезала я. «Ну да, ну да», — вроде бы согласился мужчина. «Так, значит, устроить вам с Лесли встречу?» Я кивнула. В дверь комнаты вдруг постучали. «Кайл!» Я узнала голос императора. «Долго вы еще там? Между прочим, Микеланс моя невеста, и это наше с ней свидание. Не кажется, что сеанс гадания затянулся?» «Заходи, Брайан», — улыбнулся прорицатель. «Мы уже все выяснили, что хотели». Мне захотелось сказать, что вообще-то не все, и что мне было бы очень интересно послушать про таинственного убийцу. Но император-дракон уже ворвался, словно вихрь в комнату.